21 год по летоисчислению нового мира. Золотой прииск. К северо-востоку от перевала Арчкорт. Знал бы Асхат, что закладка была у него под боком, умер бы от злости. Его даже убивать бы не пришлось. Крим поправил автомат, висящий на плече, и догнал уходящую вверх по тропе поля. Нардин шел неторопливо. Тяжелый рюкзак, поверх которого был прикреплен чехол со снайперской винтовкой. Какой бы удачной ни была эта поклажа, года не обманешь. И 50 лет – это уже не шутка. Кто же знал, что они прииск устроят рядом с этой пещерой? Мало того, кто же знал, что они свалку устроят в той самой пещере, где Чамберс устроил тайник? Сплюнул Шайя и вытер пот. Вы что, лучше места не могли найти? Время. Времени для поисков не было. Могли бы подобрать что-нибудь более удобное и поближе к русским, чтобы нам не пришлось так далеко бегать. Из разгромленного прииска они вышли незадолго до рассвета. Поначалу прошли по каменной осыпи, похожей на горную реку, лениво сбегающую в долину, и вышли в узкий распадок. Здесь начиналась дорога к русской территории. Долгая дорога, не самая безопасная, но в этой ситуации единственная. Обратно к западному побережью не прорваться. Скорость не позволит. Бывшие пленники шли очень медленно. Как они ни старались, но темп движения оставался очень медленным. Один из освобожденных, лысый испанец, даже попытался возмущаться. Он умолял оставить его здесь, чтобы немного отдохнуть. Карим без лишних разговоров подошел к нему и сунул пистолет под нос. «Или ты поднимаешь свою ленивую задницу и идешь дальше, или я стреляю тебе в голову. Выбирай!» Испанец выбрал первое. Недаром говорят, что движение – это жизнь. Шайя удовлетворенно кивнул. Поль и Карим по-прежнему двигались в арьергарде группы и, тихо переговариваясь, следили за тропой. «Кстати, этот самородок», — начал Шайя, — «который похож на яйцо, тот самый, который Настя нашла?» «Да», — кивнул Поль и отстегнул флягу. «Эх, были времена. Ну, вы и нашли место. Шайтан, вас раздери, парни, под самым боком у чеченцев». Никто не думал, что они здесь расселятся. «И то верно», — кивнул Шайя и перевел дух. «Я все-таки уже слишком старый, чтобы бегать по этим склонам». 10 лет назад ты то же самое говорил. 10 лет назад я был на 10 лет глупее и не думал, что придется возвращаться в эти проклятые горы». «Да?» — Поль даже остановился. «А кто утверждал обратное?» «В смысле?» «Помнишь нашу встречу 5 лет назад в Порто-Франко? Ты утверждал, что один черт, что мы все равно сюда вернемся, потому что не все сделали». «Это была минутная слабость», — отмахнулся Шайя. «Ладно, пусть будет так. Давай вернемся к нашим баранам». Поль забрал у Крима бинокль и осмотрел горы. «Хорошо, что Горгаев повелся на нашу уловку и ушел вслед за нами. Брать закладку посередине лагеря — сомнительное удовольствие. Причем, когда собрались все его головорезы, не к ночи будут помянуты». «Как их ни поминай, они никуда не делись», — рассудительно заметил Карим. «Еще немного времени, и они пойдут по нашему следу. И теперь с этим грузом, — он кивает на пленников, — легко от них не отделаешься». Пятый год по летоисчислению нового мира. Безымянный поселок. К северо-западу от форта последний привет. Мы сидели рядом с нашими машинами и наблюдали за происходящим. Поселок напоминал попавший в прифронтовую полосу. Люди работали, не покладая рук. Строили баррикады, таскали мешки с песком, оборудовали 4 пулеметных точки по углам поселка. Пастор, надо отдать ему должное, работал наравне со всеми. Помогал ухаживать за ранеными, таскал мешки, набивал магазины и пулеметные ленты. То, что на фоне этих трудяг мы с Джеком бездельничали, это исключение. Мы всю ночь дежурили с парнями шерифа и получили несколько часов отдыха. Карим с нашими парнями дежурили неподалеку, а Лена с Настей помогали хирургу. После вчерашней перестрелки местный врач сбивался с ног, оказывая помощь раненым. Док – пожилой бельгиец, неизвестно каким образом прибившийся к техасцам. «Знаешь, Поль, – задумчиво сказал Джек, – я всю жизнь сам выбирал свои дороги. Как-то так сложилось, что эти дороги не были легкими». «Да», – он лениво отмахнулся. «Знаю, что многие скажут то же самое, и что жилось им тяжело, и что ночей не спали, и что рвались изо всех сил, чтобы чего-то добиться». «Чего именно? Благополучия? Сытой и удобной жизни? Круглого счета в банке? Комфорта? И что? Такие люди даже семьи и детей не завели. Они так и остались одинокими. Все во славу доллара, господа. Все на алтарь этой мнимой свободы. И вот они добились всего, к чему стремились. И что будет, когда на исходе пути они оглянутся на свою тяжелую жизнь? Что они увидят? Путь в пустоту? Они прожили тяжелую жизнь, но так и не узнали счастья, настоящего, а не глупого восторга по поводу очередной дорогой безделушки, о которой они забудут через несколько дней. Странные у тебя мысли, Джек Чамберс, особенно утром после бессонной ночи. И что ты называешь счастьем, настоящим счастьем? Счастьем? Счастьем? Переспросил он и вытащил свою старую и прокуренную трубку. Не знаю. Наверное, это когда цепляешься зубами за землю и считаешь патроны, чтобы кто-то за твоей спиной прожил еще несколько минут. Когда кто-то из твоих близких живет и живет свободно, и ты, пусть на миллиметр, помог им приблизиться к этой цели. Это настоящий путь. Это жизнь. Хорошо, кивнул я. Я выслушал и услышал. Может быть, с чем-то я и не согласен. Может быть, это слишком пафосно для меня. Давай отбросим красивые фразы. Чего ты хочешь, Джек? Мы не можем бросить этих людей. Хорошее начало. Я покачал головой. Даже слишком. Ты с ума сошел? Не сегодня, так завтра. Здесь такая мясорубка начнется, что мало не покажется. Надо уводить людей отсюда. Куда? Еще не знаю. Может быть, на север, в горы. Нет, далеко мы не уйдем. Загонят, как антилоп в засаду, и добьют. Это тебе не жалкая кучка оборванцев, которых покрошили Карим с Эндрю. Не согласен? Согласен. Выбор невелик. А если быть точнее, его не существует. Как и связи. Эти бандиты неплохо экипированы. Эфир забит помехами плотно. Да, эти ребята посерьезнее будут. То, что у них есть глушители, говорит о многом. Мы некоторое время молчали и чистили оружие. Пока я вычистил свой Калашников, Джек закончил возиться с пистолетом и смотрел на меня с надеждой. «Давай сделаем так», — начал Джек, но я только отмахнулся. «Уже понял. Иди делай кофе, а я займусь твоим автоматом». Через некоторое время он выполз из фургона с двумя дымящимися кружками. Аромат кофе немного улучшил мое настроение. Немного, но и то хорошо. «Поль, смотри, какая складывается хреновая ситуация!» Джек уселся рядом, сбил шляпу на затылок и начал загибать пальцы. «Во-первых, у нас слишком мало времени. Надо успеть вернуться на базу до начала сезона дождей. Если мы застрянем здесь, как говорит Настя, на зимовку, это нарушит и наши собственные планы, и планы нашего приятеля Виктора. Чем это грозит, думаю, не надо объяснять. Во-вторых, помощи от Бирсфорда мы не дождемся. Он даже представить себе не может, что здесь происходит. В-третьих, нет связи». «Продолжай». «То, что бандиты кружатся вокруг этого поселка, говорит о многом. Появилось слишком много новых переселенцев, и дела вокруг обжитых районов не самые лучшие, поэтому все рвутся на запад, и на дорогах сейчас рай для бродяг с автоматами». «Хорошо», — кивнул я. «Но зачем им этот безымянный пограничный городишко?» «Это очень удобная дорога на запад», — пожал плечами Джек и отхлебнул горячий глоток кофе. «В саванне не так много оврагов, как на побережье. Там, как ты понимаешь, надо хорошо попотеть, чтобы найти приличную дорогу. Бирсфорд бросит сюда роту солдат, и они размажут бандитов по земле. Скоро начнется сезон дождей. Сюда никто не доберется. Заняв этот городок, бандиты неплохо устроятся. Смогут контролировать хороший кусок земли к западу от форта». «Не факт, Джек, не факт. Поселенцы уйдут южнее, только и всего». «На побережье тоже неспокойно, и ты имел возможность в этом убедиться. Бандиты как будто создают границу между Востоком и Западом». «Зачем это нужно? И кому это нужно? Чтобы создать две империи? Добра и зла? Извини, Чамберс, но эти игры слегка устарели». «Эти игры, как ты их называешь, никогда не устареют. Я полагаю, что нынешнему руководству Ордена это нужно в последнюю очередь. А вот новому руководству», — протянул Джек и поморщился, — «им это очень пригодится. Добавь к этому аномальную зону у русского поселения и поймешь, к чему они стремятся». «Объясни для тупого армейца». «Еще одна база, причем эта база будет принадлежать новому руководству. Те самые мальчики, которых так опасается Виктор, просто решили подстраховаться и найти еще одно место, где можно открыть переход в новый мир. Помнишь, я уже тебе говорил, что ворота, где попало, не откроешь? Да, ты что-то упоминал. Это как-то связано с магнитными полями. Именно так. Полагаю, что пройдет немного времени, и это перестанет быть проблемой. Техника не стоит на месте, и скоро ворота можно будет открыть где угодно. Хоть на середине саванны, если появится такое дикое желание, хоть на краю. Но пока что мы имеем только три места, возможных места. Первое – это база Ордена. Второе – место у форта Линкольн, которое открыл малыш Билли. И третье – лощина у русского поселения. Убитого старосту приручали не просто так. И он не просто так ходил напыщенным индюком по русскому поселку. Ему что-то наобещали. Очень хорошо и убедительно. Дьявол. Вот именно, Нардин. Вот именно. Итак? Итак, Поль Нардин. У нас нет другого выхода. Кроме как драться рядом с этими поселенцами? Да. С хреновыми шансами выжить. Иногда и самый хреновый шанс – это лучший шанс. Потому что единственный, но мы рискуем своими людьми. Здесь у нас есть возможность выжить. Если уйдем на запад, то погибнем. Нас просто не выпустят из кольца. Зажмут и уничтожат. Значит, придется драться? Увы, но придется. Кстати, насчет Бирсфорда. Ты не думал отправить к нему гонца за помощью? Думал, хмуро кинул Джек. Но не смог подобрать кандидатуру. Эндрю Пратт, сказал я, единственный, кто сможет это сделать. В одиночку? Ты смеешься? Зачем в одиночку? В одиночку не надо. Поговорим с шерифом и устроим завтра на рассвете вылазку. Бандиты нас окружили кольцом, но в любой осаде найдется приличная дырка. Пока будем шуметь, Эндрю с напарником сможет прорваться на восток. Да, это идея. Кого отправим вторым? Ты пойдешь. Даже не надейся. Отправь Билли. Он и пострелять не дурак, и вообще... «Что вообще?» «Рано ему умирать. Он пацан еще. А здесь будет жарко. Конечно, идти на прорыв в этой ситуации опасное дело, но оставаться здесь – смерть. Здесь будет очень жарко. При этом Эндрю Пратта и Билли Тернера новичками не назовешь. Их знает руководство Ордена. Если понадобится, они смогут прорваться до самого верха. Это тебе не какой-нибудь поселенец, от которого и отмахнуться не грех». «Согласен. Поговоришь с Эндрю?» «Да». «А ты найди Билли, пусть готовится». Эндрю я нашел в северной части городка. Он сидел между тремя валунами, почти на самой границе поселка, со своей снайперской винтовкой. В нескольких метрах от него разместился Козин с пулеметом. Я скользнул между камнями и уселся рядом с Эндрю. «Есть разговор». «Давай». Он обвел взглядом саванну и кивнул. «Ты говори, я слушаю. Если коротко, то тебе придется идти на прорыв». «Что?» От удивления он даже повернулся. «Поверь, прошу не просто так. Больше послать некого. Никто из местных жителей не доберется до Бирсфорда. Даже если и доберется, то его просто пошлют подальше. Ты ведь не вчера родился и понимаешь, что такое вполне возможно. Тем более, что наш выход ждут немного южнее. Никто не поверит, что партию занесло в эту глухомань. Там у тебя будет прямая связь с Виктором. Сумеешь поставить на уши форт и привести нам помощь. По словам Чамберса, скоро начнутся дожди, и тогда помощь вообще не доберется. Просто физически не сможет». «Ну и дела». «Прекрасно понимаешь, что другого выхода у нас нет». Я пожал плечами и посмотрел на Пратта. «Один ты не доедешь, поэтому вместе с тобой пойдет Тернер». «Маленький Билл?» «Да, он и прикрыть спину сможет, и вообще, рано ему еще, ты же понимаешь?» «Отправь кого-нибудь из местных и Билли, предложи Майклу Беннету. Кстати, у него семья там, как я вас здесь оставлю?» «Так и оставишь, молча, иначе нельзя. Тебе будет гораздо труднее, чем нам. Ты не маленький мальчик и понимаешь, что я вообще-то вас на смерть отправляю. Только умирать у тебя права нет, потому что надо добраться до Бирсфорда. Обязательно надо. Сейчас я найду парней, чтобы вас подменили. Потом поспите несколько часов. Возьмете экспедиционный джип, заливаетесь горючим под пробку и перед рассветом уходите. И скажи Козину, чтобы забросил в джип несколько мешков с песком. Хоть как-то прикроете спины». «Извини меня, Эндрю, но есть такое слово «надо».